Глава 10. Полина. «А вы неплохо держались. Слушал вас, пока ехал на эфир. Спасибо, что прикрыли. Операция продлилась немного дольше, чем я рассчитывал». Мы со Стрельником выходили из здания, и я даже удостоилась похвалы. Не удержалась и присела в шутливом реверансе. «Благодарю вас». Он охмыльнулся. «Ну да, я язва. А когда меня провоцируют и не просто, а многократно, превращаюсь в какую-то фурию. Это проще принять, чем как-то пытаться изменить». «А правду вы сказали, что не сами заявку подавали? Почему тогда согласились на операцию?» Посмотрела на Стрельникова, как на идиота. К слову, мы подходили к его красному демону на двух колесах. О боги! Как бы мне сдержать выражение восторга подростка, который впервые увидел воочию крутую тачку? «Дмитрий Иванович, вы что такие глупые вопросы задаете? Вам, если бы Илон Маск предложил в космос на халяву слетать, вы бы отказались? Я что, психбольная, с моим исходником делать вид, что гордая и неприступная? Да сейчас. Дают — бери». «Ваша прямолинейность меня убивает», — не без ворчливости заявил он. Фыркнула. Мы остановились возле железного коня, а я нет-нет да поглядывала на этого красавца. Вот просто всего бы слюной закапала. Кто бы знал, что у меня такие наклонности есть. Никогда ж особо не фанатела. Да, вживую это космос какой-то. И это, думала, молодая женщина, которую мотоциклистов называла фаршем и мясом. Так как? Ну, вы сами поняли. Гоняет, как потерпевшая, ездит без спецзащиты и вообще беспредельничает. А увидела крутой мотик под крутым седаком, и все. Пропала, как малолетка. «Моя прямолинейность сбивает с вас слой снобизма. Вы, знаете ли, тоже не 100-долларовая купюра. Хотя, признаюсь, вы максимально близко были к этому статусу». «Боже, что я несу? А вот зачем ему эта информация?» Но, судя по всему, то ли у Стрельникова настроение было игривое, то ли просто человек получил свою порцию славы и зарядился. А в общем, он оперся на свой байк, улыбаясь этой проклятой улыбкой. «Что такое? А ваши ожидания так сильно не оправдались? Я настолько отличаюсь от того образа, как вы себе придумали, глядя на меня через соцсети?» И прищурился так. Ну, как змей-искуситель. Ой, все. Я, между прочим, реалистка. Если он включит свое обаяние на полную мощь, то такой неопытной дамочке с минус 5 размером, как я, придется несладко. Не то чтобы я сомневалась в своих силах и не могла остановиться. Но, блин, слишком велик соблазн. Даже с учетом того, что я вообще без ожиданий так-то. Ляпнула. Ну, если честно... Да, все в реальности несколько иначе оказалось. Это как платье с китайского сайта. Фото такое красивое и притягательное. А на деле... Ну, такое себе. «А вы сравниваете меня с китайским ширпотребом и подделкой?» С возмущением вздернул бровь он. «Так, по скользкому льду ходишь, Полинка. Ой, по скользкому. Так же можно и нарваться на убеждение меня в обратном. Чур-чур-чур». «Да нет. А вы так делаете? По Фрейду?» Он закатил глаза, намекая, что подобную чушь слушать не собирается. Вместо этого его глаза как-то дьявольски сверкнули. Уж не знаю, что за идея пришла в его буйную голову, но у меня мурашки по спине толпами забегали. «А вам в какую сторону ехать? Хотя, в принципе, не сильно важно. Предлагаю подвезти». И Стрельников мастерски, словно кролика из шапки, достал откуда-то красный шлем. Для верховой, то есть мотоциклетной езды. Я тут же распустила нюни, а глаза у меня стали как будто из японского аниме. «Ну, держись, Полька. Ты же всех этих жужжащих водителей терпеть не можешь. Да и небезопасно это. Шлем — это хорошо, но вот другая защита». «Я бы с радостью. Но без такой амуниции, как у тебя, это не очень безопасно», — развела руками я. Но, к моему удивлению, этот чертов фокусник взял и просто достал из небольшого багажника куртку. Практически такое же, как у него самого, только поменьше. И да, я в ней утону. Но сам факт, конечно, впечатлял. Открыв рот, я смотрела, как он галантно предлагал мне ее примерить. Дар речи пропал, а внутри разрасталось предвкушение. «Это что же такое? Меня сейчас сам Стрельников повезет на своем мотоцикле?» «Нельзя развешивать уши, Полинка. Вообще нельзя. Это очень, очень плохая идея». «Ну, я понимаю. Наверное, ты боишься просто». С издевкой поднял руки в капитулирующем жесте он. «Поехали», — психанула я, натягивая шлем. Уселась позади него на байк, а задрав платье по самое, то, чего ему точно не видеть. Услышала тихий ржач, а потом неожиданно ладонь Стрельникова без всякого стеснения и абсолютно без какого-либо приличия прошлась по моему голому бедру. Я даже нахамить ему не успела, как мы сорвались вперед.